то я оставлю при тебе свою мать, своих братьев младших и бояр. Предположение «если переменит Бог Орду» находится в договоре. Видно также, что при заключении договора Василий уже имел намерение примыслить Муром, Тарусу и другие места. «Найду я себе Муром или Тарусу или другие места, но ты, князь Владимир, не участвуешь в издержках, которые я понесу при этом. Если же тебе Бог даст какие другие места, кроме Мурома и Тарусы, то мы, великий князь с братьями, не участвуем в твоих издержках». Потом заключен был второй договор с Владимиром, по которому он уступил великому князю Волок и Ржеву и взял вместо них Городец, Углич, Козельск и некоторые другие места. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 38. Владимир обязался не вступаться в примыслы великого князя, Нижний Новгород, Муром, Мещеру и ни в какие другие места татарские и мордовские, которые были за дедом Васильевым, Дмитрием Константиновичем и за ним самим. Владимир обязался в случае смерти великого князя признать старшим, отцом, сына его, а своего внука Ивана. Здесь, впрочем, выговорена небольшая перемена в отношениях. «Если, господин, — говорит Владимир, — будет сын твой на твоем месте и сядет сын твой на коня, то и мне с ним вместе садиться на коня. Если же сын твой сам не сядет на коня, то и мне не садиться, а пошлет детей моих, то им сесть на коня без ослушания». В 1410 году умер князь Владимир Андреевич. В завещании он разделил свою волость на 5 частей по числу сыновей своих, которых вместе с княгинею своей и боярами приказал великому князю Василию с просьбою печаловаться об них. Споры между сыновьями решает княгиня, мать их, и великий князь должен привести в исполнение приговор ее, причем завещатель прибавляет, а вотчине бы их и уделом было без убытку. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 40. В случае смерти одного из сыновей завещатель распорядился так: если не будет у него сына и останется дочь, то все дети мои брата своего дочь выдадут замуж, а брата своего уделом поделятся все поровну. До нас дошли также договорные грамоты Василия Дмитриевича с родными его братьями. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 37. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 10. В них нет отмен против прежних подобного же рода грамот. Для объяснения последующих событий нужно заметить, что князья Андрей и Петр Дмитриевичи обязываются в случае смерти Василия блюсти великое княжение и под сыном его, тогда как в договорной грамоте Юрия этого условия не находится. Подобно Юрию, и самый младший брат великокняжеский Константин не хотел сначала отказаться от прав своих в пользу племянника. Мы видели, что Константин родился незадолго до смерти отца, так что ему в духовной Донского не было назначено никакого удела. И Василий Дмитрич в первом завещании своем, распорядившись насчет родного сына, говорит: «А брата своего и сына, князя Константина, благословляю, даю ему в удел Тошню да Устюжну, по душевой грамоте отца нашего, великого князя». Но когда Василий в 1419 году потребовал от братьев, чтобы они отреклись от прав своих на старшинство в пользу племянника, то Константин оказал явное сопротивление. «Этого от начала никогда не бывало», — говорил молодой князь. Василий рассердился, отнял у него удел, и Константин ушел в Новгород, убежище всех недовольных князей. Однако скоро он уступил требованиям старшего брата и возвратился в Москву. С Новгородом Великим началась у московского князя вражда в 1393 году. Давно уже новгородцы одним из главных условий своих с великими князьями ставили, чтоб не звать их к суду в низовые города. В 1385 году они вздумали приобресть то же право и в отношении к суду церковному. Посадник и Тысяцкий созвали вече, где все укрепились крестным целованием, не ходить в Москву на суд к митрополиту, а судиться у своих владык по закону греческому. Написали об этом и утвержденную грамоту. Когда в 1391 году митрополит Киприан приехал в Новгород, то целые две недели уговаривал граждан разодрать эту грамоту. Новгородцы отвечали одними устами. «Целовали мы крест заодно, грамоты пописали и попечатали, и души свои запечатали». Митрополит говорил им на это: «Целование крестное с вас снимаю, у грамот печати порву, а вас благословляю и прощаю. Только мне суд дайте, как было при прежних митрополитах». Новгородцы не послушались, и Киприан поехал от них с большим гневом. Московский князь, хорошо зная, что зависеть от митрополита значило зависеть от Москвы, не хотел позволить новгородцам отложиться от суда митрополичьего. Примысливший Нижний Новгород, он послал сказать гражданам Великого, чтоб дали ему черный бор. Заплатили все княжеские пошлины, княжчины, и чтоб отослали грамоту о суде к митрополиту, который снимет с них грех клятва преступления. Новгородцы не согласились, и великий князь отправил дядю своего, Владимира Андреевича, и брата Юрия с войском к Торжку. Новоторжцы побежали с женами и детьми в Новгород и другие места. И много народу из новгородских властей сбежалось с домочадцами своими в Новгород.